Когда я приехал на остров после стольких-то лет, то думал, что протяну здесь от силы 2-3 дня, не больше. Я снял номер в маленьком припортовом отеле возле причала, куда подходил паром. Подо мной на первом этаже располагались магазинчики, и там же туристам давали на прокат мотороллеры и велосипеды. Мне нужно было всего лишь удостовериться, что от прошлого ничего не осталось, что оно бесследно стерлось и уже не вызывает никаких чувств, кроме желания усмехнуться и пожать плечами. В первый день я ничем не занимался, только наблюдал, как причаливают и отходят суда, как спускаются по трапу вереницы пассажиров, а за ними выезжают из грузового отделения машины и велосипеды. Туристы в большинстве своем были совсем молоды, влюбленные парочки, группы детишек. Я насмотрелся на них до тошноты и до острой головной боли. Зачем они понаехали сюда? По какому праву? Чего желают все эти смазливые хищники в своих ярких анораках, кедах, бейсболках и солнечных очках? Известно ли им хоть что-нибудь об опасности, реющей над островом? О ночных духах, о темных силах, затаившихся в глубоких расщелинах на дне морском? Довелось ли им хоть раз в жизни видеть утопленника? Я всерьез ненавидел их. Считал приезжающих и отъезжающих сотнями, тысячами, и все были похожи, как две капли воды. Ночами я бродил по дорогам и вдоль моря, и в глубине острова. К этому времени туристы уже возвращались на материк. А мне все чудилось, что некоторые из них остались и прячутся в зарослях, чтобы шпионить за мной. Было холодно, свистел ветер, спутник поднимавшегося прилива. Луна пряталась за туманной завесой неба, море казалось темной застывшей массой. Я пробирался вперед, то и дело оступаясь и расставляя руки, чтобы сохранить равновесие. Цепные собаки лаяли у меня на пути. В темном хлеву мычала корова. И внезапно моя память проснулась. Я шел по этой дороге, одинокий, незрячий, в кромешной тьме, и одновременно был здесь прежний, на 30 лет моложе, вместе с Мэри. Я шагал рядом с ней и вдруг стал целовать ее в шею у самых корней волос. Она удивленно взглянула на меня, отстранилась, но я ее удержал. И вот так, тесно обнявшись, мы дошли до пляжа, сели на колючий песок и долго слушали шум моря. Это были наши первые объятия здесь, на острове. Мы с ней проговорили большую часть ночи до того, как вернуться в нашу халупу. Та ночь хранилась во мне где-то глубоко. И вот теперь вдруг возникла опять, так явственно, словно ничто нас от нее не отделяло. Это было и больно, и сладко, мучительно, жестоко, невыносимо. Я почувствовал дурноту, головокружение. Именно в этот миг мне стало ясно, что я приехал сюда для того, чтобы остаться. И человекоподобные насекомые, что каждодневно вылупляются и умирают здесь, совершенно ни при чем. Мне нужно было заново перебрать всю логическую цепочку этой истории. Исчезновение Мэри не стало ее концом. Нужно было постараться понять. Испить до дна чашу горечи, сладкого яда несчастья. Итак, я оставил за собой гостиничный номер, расположился там надолго. Чтобы ввести хозяина в заблуждение, купил у него спиннинг, крючки, коробку с наживками. Взял на прокат палатку. И вот теперь ночами, когда стихает ветер, присаживаюсь на дюне у края пустынного пляжа, неподалеку от бетонных будок с туалетами, и слушаю море. Островитяне со мной не заговаривают. Они не признают меня своим, хотя и враждебности не проявляют. Вот преимущество мест, осаждаемых толпами туристов. Слово «иностранец» здесь утрачивает свое значение. Никто мной не интересуется, никто меня не помнит, никому ничего не говорит имя Мэри. Конечно, это очень давняя история, но причина не во времени. Ветер и море — вот кто стирает, уничтожает все воспоминания. Здесь каждый год насчитывают десятки утопленников. Это женщины моря, задохнувшиеся ныряльщицы, которых удерживают в глубине свинцово-тяжелые пояса. Это жертвы декомпрессии, остановки дыхания, сердечных приступов. Ветер завывает над узенькими полями батата, стонет в просветах загородок, сложенных из блоков лавы. Я поглощен горьким и тщетным поиском. Разве эти люди могут понять? Их забота — повседневная жизнь, сегодняшний день. А те, кто уходят, не возвращаются никогда. Моя страсть мучительна и в то же время приятна. На медицинском языке это называется зависимостью. Именно ее мне описывали военные, за которыми я бегал с блокнотом наготове. Они не говорили о боли. Они говорили о наслаждении болью, постоянной и возбуждающей болью, которая становится необходимой как наркотик, с болью, которую нужно холить или лелеять, ибо если она исчезнет, ее сменит пустота, и тогда останется только одно — умереть. Я вижусь с мистером Кио каждый день. Сперва я сама ходила его встречать. После школы или в выходные я шла через поля, а потом берегом, и там находила его. Но теперь он ищет меня, а я жду среди скал. Он приходит со своим спиннингом, забрасывает воду наживку, но это ему быстро надоедает, потому что улов у него никакой. Разве что несколько мелких прозрачных рыбешек, один хребет да чешуя. А вот когда я берусь за дело, мне часто попадается крупная рыба, китайский карась или камбала. Мистер Кио не очень-то умелый рыболов. Никак не научится насаживать креветок на крючок. Хотя я сколько раз ему показывала, как нужно делать. Начинать с головы и протягивать до хвоста. Но он не может с этим сладить. У него слишком толстые и неловкие пальцы. Хотя руки довольно холеные, и мне это нравится. И ногти не обломанные. Он о них заботится, подстригает ножничками, подпиливает. Приятно смотреть. Не люблю мужчин с грязными ногтями, как у мистера Брауна, дружка моей матери. У мистера Кио руки чуточку сморщенные и довольно темные, а вот ладони светло-розовые. И хотя пальцы у него неловкие, кожа на ладонях всегда гладкая и сухая. Я терпеть не могу людей с влажными руками. Меня прямо тошнит от теплых потных ладоней. Вот у меня самой руки всегда сухие, сухие и прохладные. И ступни всегда холодные, но, похоже, они такие у многих женщин. Мы забрасываем снасти и болтаем, пока совсем не стемнеет. А чаще вообще забываем о рыбалке. Когда задувает ветер и на море сильная волна, удить напрасный труд. Рыба прячется на глубине по своим норкам. Мистер Кио неподвижно сидит в скалах и глядит на море. Когда он смотрит на море, у него всегда печальное лицо — такое, будто серый цвет моря заволакивает его глаза. «О чем вы думаете?» — это я у него спрашиваю. Вообще-то вряд ли 13-летняя девчонка может интересоваться, о чем думает такой старик. Но его это совсем не удивляет. «Думаю о своей жизни», — говорит он. «А вы, наверное, много всего успели в жизни?» Он отвечает не сразу. Я-то привыкла к старикам, всегда вызываю на разговор женщин моря. Наверняка многие сочли бы это странным, то, что я с ними беседую. Но я-то знаю. Старым людям приятно, что молодые их расспрашивают. Наверное, когда я состарюсь, мне тоже будет это приятно. Я учился на архитектора, а потом стал журналистом. Начал работать, когда проходил военную службу. Посылал в газеты статьи о том, что происходит на фронте. Я люблю писать, но мне никак не удается написать книгу. Вот я и приехал сюда, чтобы на свободе написать книгу. Он говорит с непривычным акцентом, подбирая слова. Мне нравится его английский, у него такое британское произношение. Я слушаю, а потом, оставшись одна, повторяю его слова. И мне кажется, что его английский отличается от того, которому научила меня мать. Мистер Кио сказал, что у меня хорошее произношение. Может, потому что мой отец американец, но этого я ему, конечно, не сообщила, это никого не касается. Мне нравится говорить на другом языке, чтобы ребята в школе меня не понимали. Поэтому я попросила мистера Кио: «Научите меня, пожалуйста, другим словам вашего языка». Мне показалось, что ему приятна эта просьба. Он рассмеялся, услышав ее, и, я уверена, почувствовал себя польщенным. Взрослые любят учить детей, неважно чему. Это хотя бы вознаградит его за неумение ловить рыбу. И вот он называет мне новые слова. Рыболовный крючок, леска, наживка, подсечка, морская звезда. И произносит другие, которых я не понимаю, всякие морские термины. Правый борт, корма, морской окунь, нос корабля, ют, надстройка в кормовой части, швартов. Но мне хочется запомнить не значение этих слов, а их звучание. Хочется их петь. Я прошу мистера Кео повторить и внимательно смотрю на его губы, чтобы понять, как он их произносит. Больше всего мне нравится, что в отличие от большинства людей, мистер Кио никогда не задает мне вопросов личного характера. Например, ни разу не спросил, сколько вам лет или в каком вы классе. Может, он считает меня большой, не совсем взрослой, но почти, и поэтому разговаривает со мной на равных. Я часто говорю, что мне 16 или 18 лет. Я и вправду высокого роста, гораздо выше здешних женщин, и грудь у меня уже как у взрослой, и месячные давно начались. Они пошли с начала учебного года. Впервые это случилось в школе, прямо в классе. Мне было жутко стыдно. Я даже боялась подняться со стула. А во второй раз я так намочила постель, что подумала. Наверное, я описалась, но нет, это была кровь. Пришлось мне вставать посреди ночи и отстирывать простыню на улице холодной водой, потому что мама всегда говорила, что кровь отмывается только холодной водой. «А вы, мистер Кио?» Обращаясь к нему, я говорю «мистер Кио». Так в армии говорят «yes, sir» или «no, sir», как будто я тоже имею право задавать ему вопросы. Хотя почему тоже? Он-то никогда ни о чем меня не спрашивал. «Вы женаты? У вас есть дети?» Он мотает головой. «Нет, не женаты, детей нет». «Это печально. Кто же будет о вас заботиться, когда вы совсем состаритесь?» В ответ он только пожал плечами. Видно, что ему на это плевать. Потом мы долго молчали, и он, и я. Мне подумалось, ему неприятные вопросы личного характера. В таких случаях у мистера Кео лицо мгновенно застывает. Он из тех людей, что не каждый день встретишь. Такой не станет распускать язык по пустякам. Он особый человек, загадочный. Лицо у него омраченное. Вот я с ним разговариваю, и вдруг на его глаза, на его лоб, словно туча набегает. Мы с мистером Кио придумали одну странную игру. Уж и не помню, кто из нас ее затеял, он или я. Мы играем в нее именно тогда, когда у него такое вот омраченное лицо. Сперва мы просто дотрагивались на пляже до всего подряд. До обломков дерева, до водорослей. Потом решили делать это по очереди, представляя, будто перед нами шашки или костяшки домино, а на самом деле обыкновенный мусор, которого полно на песке и в расщелинах скал. Сухие былинки, птичьи перышки, пустые раковины. Мы собираем все это, делаем игровое поле из очищенного, разглаженного песка. И мистер Кио говорит: «Ваш ход». Я кладу перед ним обрывок веревки. «Мой ход», — говорит мистер Кио и кладет передо мной засохший, перекрученный лист водоросли. «Ваш ход». «Осколок мутного стекла». «Мой». «Плоский камешек». «Ваш». Я кладу другой камешек, поменьше, но с красными прожилками. Мистер Кио растерянно смотрит вокруг, но не находит, чем крыть. «Ваша победа», — говорит он. Со стороны это, конечно, выглядит по-идиотски, но для нас в этой игре кроется какой-то особый смысл. Камешек с красными прожилками действительно достоин победы. А главное, во время этой игры мистер Кио забывает все, что его гнетет. В его глазах тает хмурая тень, они светлеют, смеются и отражают солнечные блики, пляшущие на воде. Вот такая у нас игра. Я назвала ее попросту «Мой ход, ваш ход». И когда мы за нее садимся, то забываем обо всем на свете. Время для нас больше не существует, мы могли бы играть бесконечно. Меня это смешит, а вот мистер Кио сохраняет полную серьезность. Даже когда он выкладывает совсем уж бросовую или потешную вещицу, лицо у него невозмутимое, только глаза говорят обратное. Мне очень нравится цвет его глаз, когда мы играем. Я, кажется, забыла описать цвет глаз мистера Кио. Они зеленые, но переменчивые, от светло-зеленого салатного до темно-зеленого, как морская вода. А иногда этот цвет подошвы взметнувшейся волны, когда она насыщена воздушными пузырьками и каплями дождя. На его смуглом лице эти глаза сияют, как два светлых огня. И если я долго смотрю в них, у меня слегка кружится голова. Тогда я отвожу взгляд и нагибаюсь, отыскивая в песке предмет, который можно поставить на кон, чтобы продолжить игру. И мое сердце бьется сильнее обычного. Мне кажется, если я буду и дальше смотреть в эти зеленые глаза, то просто упаду в обморок. Но я, конечно, ни за что не признаюсь ему в этом. Впрочем, он никогда и не смотрит на людей слишком долго. Да и судить я могу только по себе, потому что ни разу не видела, как он разговаривает с другими. И потом я заметила еще одно. Когда он уходит, то он надевает темные очки, даже в сумерках.